Хорошо пять раз перевернуться и на опасном вираже благополучно в землю не воткнуться, хотя, казалось бы, уже пилоту в небе море по колено, не удержать его ничем. Готов летать пилот в четыре смены, хотя, казалось бы, зачем. Я в чистом поле выйду поутру лениво, крутой винтом велю хвостом, и заволнуется встревоженная Нива под ветерком. Взревет машина прочихавшимся мотором, уйдет земля из-под нее, и обопрется о небесные просторы. Крыло мое, крыло мое. Пилот живет, подобно вольной птице, всегда не там, где жил вчера. Он не спешит с семьей обзаводиться, хотя, казалось бы, пора. И при нехватке денежных ресурсов не растеряется пилот. Он не собьется с правильного курса, хотя, казалось бы, вот того. Я в чистом поле выйду по утру лениво, крутой винтом, мелю хвостом, и заволнуется встревоженная Нива. Ну а потом, забьются галки, очумевшие со страху, и разлетится воронье, и всю планету поразит своим размахом. Крыло мое, крыло мое, крыло мое, а под крылом моя земля, а под землей руда, а из руды моя страна. Крыло мое!